Глава 14. «Ну и ладно!» — кипятилась я. «Больно надо!» Ни Когорок, ни Мартын, послушно бредшие позади, больше не смели меня тревожить. Поначалу пытались как-то что-то объяснить, посочувствовать, но натыкались на рычание и шипение вместо осмысленного ответа. «Подумаешь!» — увидел Ром, что у меня золото на покупке припасено. Спросил, я ответила. «Да, призналась, что в том мешочке, который он украл при знакомстве, было золото, а не медики, как я наплела». Помолчал, хмыкнул, что я очень красиво его провела, ни намека не заметил. А потом заявил, что ему нужно уйти. «Туф!» — выплеснула я эмоции, не в силах держать внутри. «Можно подумать». «Столько золота было в руках! Ох-хо-хо! Но я ведь... Разве я не лучше золота? Забота, интересное занятие, вера в усп...» «Ай!» — в сердцах махнула рукой. «Всю дорогу с рынка бешусь. Половину покупок в состоянии аффекта делала. Считаю, что побухтела достаточно. Пора забыть и двигаться дальше. Ром может о себе позаботиться». «Если решила обидеться на меня вот так просто, то кто я такая, чтобы насильно его разубеждать? У меня вон сколько дел! Таверна, клиенты, домочадцы, теперь еще куры и коза. Блин, вот козу в порыве максимализма уже купила. Придется оградку и сарай теперь в попыхах строить. Короче, дел не в проворот». Пора прекращать беситься из-за одной небольшой неудачи. Хотя это не то, что неудачи не назвать. Небольшой тоже. Все, все, хватит, Лора. Мысли в кучку и за работу. В импульсивности я купила не только козу. Стоит признать. Еще заглянула в оружейную лавку. Пара добротных ножей на кухню. Один сапог как раз под брючный костюм, который недавно приобрела. А то в юбке мало что удобно делать. После ножей меня немного унесло. Собралась метательные приобрести. Но Рок вовремя переубедил. Сказал, что мне нужна легкая шпага или сабля. Женский меч. Раз уж не имется. Выбрали катану. На вид точно она, спутать сложно. Но называется как-то заумно. Это явно попытка авторши казаться оригинальной. Из разряда станущего шкафа, да. В итоге, помимо катана, обзавелась еще двумя револьверами и многозарядным самострелом. Хотела скупить все в наличии, вот честное слово. Жестокость во мне вскипела и требовала выхода. Но я одергивала себя тем, что выплесну энергию на благое дело в рамках внутренних задач таверны. Самовнушение, как всегда, помогло. Так что на самостреле и закончили посещение оружейной лавки. Зато продавец активно звал заглядывать еще. Милый, очень усатый мужичок поджарого телосложения. Кажется, строил мне глазки. Кого-то привлекают дамы, увлеченные оружием. Хм, ну нет, я не рассматриваю такой вариант спутники жизни. А побаловаться успею. Ларин девственница, прелести мужских ласк не ведала. В ее теле легко держаться пуританкой. Буду оттягивать до последнего. А что? Мне дали второй шанс лишиться невинности. Сделаю на этот раз с кем-то особенным, а не ради галочки, ведь все подружки уже... По приходу нашего мини-каравана обратно в таверну, Виста попыталась узнать, где же Ром, чем снова вызвала приступ моей эмоциональности, скажем так. Не знаю, чего было тут больше — гнева, обиды, разочарования, больно, в общем... Да, я тоже обманщица та еще, но... Эх, я была иного мнения о Роме. Думала, он выгоду свою точно не отринет, ведь я его лишь разок обвела. А так... Попросил один золотой и исчез. Всего лишь сухо брошенное после этого. Я должен уйти. Фырк. Что там с баром? Камни уже натаскали? Принялась я за дело, лишь бы не взорваться. Стеклянное тащите сюда. Осторожно. Из этого будем собирать самогонный аппарат. Виста, задачу производства самогона возложу на тебя. Все покажу, что как делать и как результат проверять. Будем расширять ассортимент алкоголя. Итак, смею заявить со всей уверенностью, что деятельная и переполненная энергией хозяйка таверны способна заразить своим энтузиазмом всех вокруг в кратчайшие сроки. В итоге к вечеру мы сделали буквально все, что я запланировала на сегодня. А планы я всегда строю чуть запасом, но понимая сей факт. Условно у меня есть задача минимум и задача максимум, а уж где посередине мы залипнем, это как получится, как времени хватит. Но то, что именно посередине — факт, потому что стремление сделать по максимуму дает лучший результат, чем минимум, даже при условии, что понимаешь невыполнимость максимума. Так вот, сегодня я всем, а главное себе, доказала, что и задача максимум вполне выполнима. Было бы желание и шило в жопе. У меня нашлось и то, и другое. А еще парочка запасных шил для отлынивающих работников. Эх, вообще самым действенным средством мотивации оказалось мыло. Как про него успели уже столько всего узнать, ума не приложу. Еще не начала нормально распространять, а слухи про его чудодейственные свойства уже прут со всех сторон. Но мне это на руку. Работничкам просто брякнуло раз, что зарплату мылом выдаю лишь тем, кто сегодня выложится на полную. И дело сделано. Никто не захотел быть отщепенцем в вопросах личной гигиены. Правда, ребята так постарались в итоге, что я еще и налила всем по чарке Вистану. Вот как зарабатывают репутацию. Я и сама не отлынивала, все видели. Впахивала пуще суровых прокачанных тяжелой работы мужиков. Магии даже помогала камни удерживать, чтобы сложить как надо и закрепить потом досками снаружи. Все для шашлычной. Хотя это сооружение и неправильно так называть. Вертельная стойка. Вот. Ох, кажется, у меня проявляется та же болезнь про идиотские названия, что у создателя. Под вечер я была вымотана до нельзя, но настолько же довольна. Таверна радовала. Аутентичные пни вместо столов и стульев, небольшая, но удобная стойка вдоль стены. У другой теперь расположился вполне приемлемого вида бар с высокими узкими стульями-пеньками. А в зале полно места, если грамотно им распорядиться. Гораздо больше, чем казалось поначалу. Плюс летняя терраса с парочкой столов с лавками и огромным металлическим вертелем над прямоугольным кострищем, стенки которого плавно переходят в столешницу для желающих поживиться мясом с пыла жару и неизменные стулья-пеньки рядышком. Если окинуть всю проведенную работу беглым взглядом, то можно сказать, что в такую таверну и в моем родном мире люди приходили бы. Особенно, если бы в подвале здесь варили вкусное крафтовое пиво. Но к этому мы еще придем. Все же с пивом не все так просто, как с самогоном и домашним вином. Вкусное пиво сделать сложнее, да и много чего нужно. К тому же в данном вопросе я очень поверхностно знакома с процессами и особенностями. Чисто читала, но самой не приходилось изготавливать. Когда в гору пойдет мыльный бизнес, найму себе пивоварню, чтобы поставляла мне товар. Буду только ревизировать качество. Незачем даже подвал на сие занятие выделять. Ой, да! У меня ж теперь еще живность и мини-садик появились. Козу и Матерь Божья хотела двух только. Пятерых кур с шестым петухом разместили в дальнем углу внутреннего двора. Там, господа слесари-сантехники, ой, столяры, не суть, в общем, деревообработчики забабахали мне крутой загон с курятником, а рядом привязали козу и поставили ей домик, как собаки, примерно чуть больше. В целом, внутри должно быть тепло, а на привязи она и правда прекрасно себя чувствует, лучше, чем загон каждый раз таскать еду. Всегда можно перенести колышек и поставить козу пастись там, где трава позеленее и не выедена вся. Одни плюсы. Пока что, по крайней мере. Если будет холодно, утеплим домик. Вот. А на солнечной стороне двора, ближе к крыльцу, посадили лаймовые деревья. Я брала их прямо с плодами, частично неспелыми. Зато сразу на некоторое время запас цитрусовых есть. И да, число 5 не мое счастливое, особенно сегодня. Столько золота вгрохать в 5 деревьев. Ладно, 5 кур. Яйца всегда хорошо. Мы и так их каждый день как бы покупаем. За вино. Теперь не будет такой траты. А вот 5 лаймов... Я еще не уверена, пойдут ли нашей капризной публике коктейли, которые я задумала, а уже затарилась. К тому же, если зайдут, то 5 лаймов может оказаться даже мало, как, впрочем, и 10 кустов мяты, высаженной тут же, прикрывать нежные лаймовые деревца на ночной прохладой. С другой стороны, деревянная таверна убережет. И все равно надо тепличку построить будет. Ближе к зиме так точно. Эх, вот только... Стеклянную, получается, придется. А то полиэтилена в этом мире не изобрели еще. А уж такой прорыв местной промышленности я точно делать не хочу. Да и не смогу, чего таить. Эх, но стекло... Штука дорогая. Ладно... Заработки пойдут, там и отжалею. Пока переживем. Буду внимательно следить за состоянием лаймов, как справляются с погодой. Может, зря волнуюсь, мы же в книге. Да и продавцы деревьев не говорили про какой-то особый уход. Ладно, понадеюсь, что это специально выведенный книжный вид лаймов, которые устойчивы к местной погоде. Ой, если что... Всегда можно в дом их затащить, в деревянные катки поставим. Вот примерно с такими мыслями я ложилась сегодня спать. Но образ сообразительного верткого мальчишки все равно вставал перед глазами, хоть бы не влип в какую беду. Ну, пацан он не глупый, должен догадаться прийти за помощью, если что. Не будет же Ром пренебрегать такой хорошей возможностью из-за обиды. «Блин, чего так привязалась? И всего за пару дней же!» «Да, тетя Лора, говорили тебе, что детей пора заводить, а ты все про работу да про работу...» «Ничего, в новой жизни у тебя будет и такая возможность!» Встряла авторша, бесцеремонно забираясь в мой сон. «Тебе подкинуть ухажера?» «У меня есть парочка неплохих наработок по подходящим персонажам. Могу даже выбор дать, сама решишь». «Мне только если попаданца», — фыркнула в ответ. «Но все попаданки находят свое счастье жителям нового мира». Нахмурилась девушка. На ней были те же штаны, что в прошлый раз, но футболка сменилась. И волосы растрепаны, а под глазами круги. Мы сидели на заднем крылечке воображаемой таверны, что по велению воспаленного подсознания оказалось стоящей вместо моего родного дома в пригороде всем известного американского города. А я необычная, так что хочу и счастье. Необычное. «Ты просто злишься за Рома, вот и выпендриваешься». Авторша нагло показала мне язык. Я уже открыла рот, чтобы расспросить, но так и не озвучила ни вопрос, зачем он ушел, ни вопрос, куда, и даже вернется ли, не спросила, только мотнула головой. Пусть будет, как будет. Я тут гостья в этой книге. Не мне строить свои правила. Создатель все равно будет ворочать так, как ей удобно. Спорить? Только во враги к авторше набиваться. Ого! Не думала, что тебя это прямо так заденет. Вздохнула девушка. Ларин, некоторые события нужны для сюжета. И ради накала страстей я тебе не расскажу, что здесь за история кроется. Но ускори ее развитие, так уж и быть. И на том спасибо, хоть я и не спрашивала. Буркнула ей. Нет, ну а что? Я в книге, говорю с автором, тут нет сомнений. Их все моя магия сожрала одним своим появлением. Смысл сопротивляться неминуемому. Да, вот именно эта фраза много раз спасала меня от нервного срыва и позволяла найти силы, чтобы выбраться даже из самых сложных ситуаций. Такой вот у меня склад ума. Ладно, высыпайся давай, а то завтра у тебя полный потрясений день. В книге «Аннабель» события закручиваются. Придется тебе поучаствовать. Можешь даже активно. Ничего ответить я не успела. Авторша с хлопком пропала, а я осталась сидеть на знакомом крылечке. Отдыхать, значит? Экшона ждать, значит? Очень интересно.